Вокруг Западного озера. В Китае 36 западных озер, но самое знаменитое – то, что в Ханчжоу. Увы, но основные достопримечательности были разрушены сначала в 1861-1863 годах во время Тайпинского восстания, а потом и в десятилетие культурной революции. Большая часть исторических построек, которые вы видите сегодня, умелая реконструкция. Но поверьте наслаждению, это не помешает. Две рукотворные мощеные дамбы, Суди и Байди, делят Западное озеро на 5 отдельных озер. Внешнее, северное внутреннее, западное внутреннее, Уюе и маленькое южное. Мы будем гулять по берегам с северо-востока против часовой стрелки. На все острова можно добраться на лодках. Дамба Байди – самая старая. Она получила название по имени проектировщика Бай Цзюи 772-846, который позже стал губернатором Ханчжоу. Социальные лифты в Китае работали испокон веков. На восточной оконечности дамбы располагается горбатый мост, воспетый в традиционной опере «Легенда о белой змейке». На дамбе можно попасть на одинокий холм. Это единственный естественный остров на озере. Здесь есть парк, пагоды, небольшие кафе и музеи провинции Джэцзян, которые легко узнать по зданиям типичной для Южного Китая архитектуры. Осматривая коллекцию, в ней более 100 тысяч экспонатов, обратите внимание на небольшие терракотовые фигурки. Их сбрасывали в озеро, чтобы задобрить духов. В павильоне Вэньлань, 1782 год, хранилось собрание книг Цинского двора. К юго-западу от одинокого холма находится самый маленький из трех искусственных островов – курган Жуань-Юаня. Он создан в 1809 году во время работ по углублению озера и назван в честь губернатора провинции Джэцзян. Летом на острове проводят театрализованные представления. Павильон посреди озера возник в 1552 году. Обратите внимание на расположенную у входа на остров декоративную каменную арку с надписью-почерком императора Тяньлуна «Романтика навсегда». Оказывается, и среди императоров случались романтики. Южнее находится остров Малый Инчжоу. Самый большой на озере, он появился в 1609 году. Про него говорят: озеро окружает остров, а остров поддерживает озеро. К югу от него в воде стоят три каменные пагоды, высота каждой 2 метра, построенные в 1621 году по дизайну Су Дунпо. В каждой пагоде 5 отверстий, куда в полнолуние устанавливают свечи. Повезет, если вы окажетесь на Западном озере в сентябре, во время праздника середины осени. В это время луна считается самой яркой в году. Идущий от свечей луны свет создает на поверхности озера визуальный эффект, из-за которого часть озера получила название «Три пруда, отражающие луну». Подсказка. Для наслаждения красотой совсем не обязательно арендовать лодку. Пагоды и пруды хорошо видны с дамбы Суди. Дамба Суди связывает северные и южные берега Западного озера. Ее протяженность 2,8 километра. Первая глиняная дамба появилась на этом месте в 1089 году. Недалеко от ее южной оконечности стоит пагода Лэйфэн, которую в 972-976 годах возвел правитель царства Уйюе Цянь Хунчу в честь рождения сына от любимой наложницы. К югу от пагоды расположен храм Цзинцы с его главной достопримечательностью – вечерним колоколом, звонящим над холмом Наньпин. На бронзовом колоколе высотой 3 метра и весом в 10 тонн выгравирована буддийская сутра объемом в 68 тысяч иероглифов. Ежегодно накануне Нового года по лунному календарю жители Ханчжоу собираются в храме и бьют в колокол 108 раз по числу телесных признаков совершенства Будды. Главное развлечение на Западном озере – лодочные прогулки. Причалов много, вы их легко найдете по берегам. Есть и вечерние прогулки. Стоимость зависит от лодки, которую вы будете арендовать.